Мне необходимо было встретиться с Гашкой. Я искал предлога. И, как всегда, оказалось, что нет положения, из которого нельзя было бы найти выхода. Под каким предлогом я могу встретиться с Гашкой? Ну, под каким, думал я. Из немцев никто не знал о нашем знакомстве. И тут я вспомнил нашу встречу в букинистической лавке. Пронин отлично понимал характер этих европейцев в эсэсовских мундирах. Это был такой удобный предлог. Действительно, разведчику могут пригодиться самые странные вещи. Янковская была права. Даже скаберзные картинки могли, оказывается, сослужить полезную службу. Я кинулся к своему сейфу. Конверт с картинками лежал все на том же месте, куда его положила Янковская в начале нашего знакомства. На этот раз я внимательно пересмотрел снимки. Да, они могли понравиться любителям этого жанра. Я сунул конверт в карман, спустился во двор, вывел на улицу машину и помчался в гестапо. В комендатуре гестапо я был известен. Время от времени господин Эдингер приглашал меня для назидательных бесед. И хотя в гестапо меня называли господином Берзинем, все, по-видимому, знали, что на самом деле я Дэвис Блейк. «Господин обергруппенфюреру?» — любезно обратился ко мне дежурный офицер. «На этот раз нет», — сказал я. «Мне нужен господин Гашке». «А что у вас за дела к Гашке?» — спросил офицер уже гораздо строже. «Мне нужно совершить с ним некоторые обменные операции», — сказал я и рассыпал на барьере, за которым сидели сотрудники комендатуры, принесенные карточки. Они вызвали целое ликование. От официального тона не осталось и следа. «Обер Гашке любит такие штучки», — воскликнул офицер. «Сейчас его вызовут, господин Берзень». Он позвонил по телефону и попросил как можно скорее прислать Гашке. Пронин не замедлил явиться. Он шел с недовольным лицом, сдержанный, строгий. Он точно не заметил меня. «В чем дело?» «Этот господин спрашивает вас, Гашка», — сказал офицер, ухмыляясь и указывая на меня. «У него к вам коммерческое дельце». Пронин с невозмутимым видом приблизился ко мне. «Что за дело?» «Видите ли», — пролепетал я, — «я слышал, что у вас есть несколько книжек, приобретенных у здешних букинистов, определенного содержания. Если бы вы могли со мной поменяться...» И я с трогательной непосредственностью рассыпал перед ним свои картинки. «О!» — сказал Пронин с оживлением. «Где вы это достали?» С видом знатока он стал их рассматривать. «Что же вы хотите за свою коллекцию?» — деловито спросил он. «Я слыхал, что у вас есть несколько французских книжек», — сказал я. «Если бы мы могли обменяться...» «Пожалуй, я бы на это пошел», — задумчиво сказал Пронин. «Сегодня вечером, после службы». «Нет. Мне нужны эти книжки именно сейчас», — настаивал я. «Я обещал достать их к 11. «Какой-то барышне вы хотите дать урок, господин Берзень?» — заметил кто-то из присутствующих. «Хотел бы я на нее взглянуть». «А вы отлучитесь, Гашка», — посоветовал дежурный офицер. «Господин Берзень на машине. Вы слетаете с ним за полчаса. Жалко упустить такой случай». Пронин колебался. «Если книжки мне подойдут», — добавил я, соблазняя Гашке, — «я добавлю к карточкам несколько бутылок французского коньяка». «Валяйте, Гашке», — сказал офицер. «Вечером вы нас угостите. Я давно не пил французского коньяка». Тогда Пронин как будто решился. «Ладно», — сказал он, — «поедем. Я живу в общежитии гестапо». Под общее одобрение мы покинули комендатуру и вышли на улицу. Но Пронин заговорил со мной только тогда, когда мы очутились в машине и тронулись с места. «Я бы сказал, вы довольно смело действуете, майор Макаров», — не слишком одобрительно заметил он. «Что там у вас стряслось?» «В Риге находится кто-то из генералов заокеанской разведки», — объяснил я, полагая, что удивлю Пронина. «Я только что от него». Но Пронина, кажется, нельзя было удивить ничем. «Догадываюсь», — коротко ответил он. «Сегодня у нас в гестапо черный день. Все в Риге говорят о приезде видного промышленника из Южной Америки. Эдингер, конечно, осведомлен, кто это такой, и пребывает в большом миноре. Во-первых, В этом деле обошлись без него, а во-вторых, дали, вероятно, понять, чтобы он вообще не совал своего носа. Тут действуют фюреры покрупнее и посильнее Эдингера. Поэтому грома и молнии в данном случае он может метать только против своих подчиненных. Сам я, разумеется, не знал точно, кто прибыл, но можно было предположить. «Нет, он говорил вполне откровенно», — объяснил я. «Генерал Тейлор». Мы неторопливо двигались по городу. «А чего он хочет от вас?» — насмешливо спросил Пронин. «Вербует в американскую разведку?» «Конечно», — отозвался я. «Хочет послать обратно в Россию, обещает мне там высокий пост». «Нет-нет», — решительно сказал Пронин. «Вы еще нужны здесь. Соглашайтесь на все, но скажите, что какое-то время задержитесь. Намекните на привязанность к Янковской». Он попросил меня подробно изложить разговор с Тейлором. И тут выяснилось, что рассказывать мне почти нечего. «Он больше занимался философией», — объяснил я. «Наподобие бальзаковского Гобсека поэтизировал власть денег, а практически, я пожал плечами, практически ничего». Пронин усмехнулся. «Что ж, он может позволить себе такую роскошь. У него найдется кому заняться техникой. Понимает, что новичков надо идейно подковать. Но учтите, философия философии, а палец в рот ему не клади». Мы доехали до общежития. Пронин скрылся на несколько минут в здании, вышел с книжками, бросил их на сиденье. Ни он, ни я на них даже не взглянули, и я повернул обратно. «Кажется, все ясно», — произнес Пронин. «Соглашайтесь, но Ригу пока что вы покинуть не можете. Скажите, что вам нужно собрать здесь ценную информацию. Сочините что-нибудь». Все это было ясно и мне самому, и я огорчился, что напрасно потревожил Пронина. «Выходит, беспокоил вас зря», — заметил я. «До всего того, что вы сказали, мне следовало додуматься самостоятельно». «Вы ошибаетесь», — ответил Пронин. «О таких вещах обязательно надо докладывать. Я мог бы и не знать о приезде этого господина, а это очень важно. В нашей работе нельзя пренебрегать ничем. Этот случай надо использовать, возможно, лучше. Не исключено, что при втором посещении вы услышите что-нибудь конкретное». Я довез Пронина до гестапо и отдал ему картинки. «Ну а какой банк выбрать?» — пошутил я на прощание. «Шведский или швейцарский?» Пронин опять усмехнулся. «Я бы выбрал шведский», — шутливо посоветовал он в тон мне. «В данном случае я вполне солидарен с мистером Тейлором. Шведский, по-моему, солиднее». Он вышел из машины, махнул на прощание рукой и скрылся в подъезде. А я прямым ходом помчался на улицу Крещьяна Барона.